Ежели это почему-либо не выгорит, его поставят во главе республиканской партии города. «Ну, как бы там ни было», — сказал себе Хэнт, когда мистер Джилги наконец откланялся. «А мистеру Каупервуду будет теперь не так-то легко обделывать свои делишки. Не успеет он оглянуться, как придет пора возобновлять концессии, и если только я буду жив, мы поглядим, что у него из этого получится». Последние слова финансист проворчал уж почти вслух. Он чувствовал неистребимую ненависть к этому человеку, который, как он полагал, отнял у него привязанность его очаровательной молодой супруги.